Вставная глава. Трус и нокаутер Юхансен. В 1952 году на той самой Олимпиаде в Хельсинки, где Паттерсон познал первую славу, Ингемару Юхансену пришлось пережить грандиозный позор. В финальном бою 20-летний шведский тяжеловес до такой степени боялся своего противника, огромного американца Эда Сандерса, что принялся бегать от него по всему рингу. Во втором раунде рефери дисквалифицировал его за отказ вести бой. Было принято сенсационное решение не вручать Юхансену серебряную медаль. По поводу того, что думал об этом сам Ингемар, существует две версии. По одной, Юхансен якобы сказал, что готов был драться с кем угодно, но не с этим громилой. Он же не сумасшедший. По другой, озвученной значительно позже в автобиографии Юхансена, судьи не разобрались в его хитром стратегическом плане вымотать силы Сандерса в первых двух раундах, а в третьем решительно атаковать и тем потрясти его до основания. Однако дело в том, что примерно ту же стратегию Ингемар избрал незадолго до Олимпиады в бою со знаменитым литовским тяжеловесом Альгирдасом Шоцикасом. Юхансен бегал от него с зайцем, и Шоцикас потом рассказывал, что он просто не знал, как работать с человеком, который все время поворачивался к нему спиной. В конце концов литовец догнал его и нокаутировал. Вот таким было бесславное начало славных дел Ингемара Юхансена. Кстати, вполне могло случиться и так, что ему пришлось бы повторить на Олимпиаде эту игру в боксерские салочки не против Сандерса, а против самого Шоцикаса. Но тому в Хельсинки отчаянно не повезло. Перед боем с южноафриканцем Ниманом Альгирдас вытянул руки вперед для приветствия, на что тот ответил мощным ударом. Шоцикас устоял на ногах и начал бой. Голова у него постепенно прояснялась, но вскоре рефери остановил встречу, чтобы сделать какое-то замечание. Альгирда стоял, опустив руки, и слушал его крайне невнятное разъяснение, которое он, к тому же, излагал очень тихим голосом, когда Ниман снова налетел на него с ударом. Теперь это уже был нокаут. После боя южноафриканец утверждал, что не понял, что судья что-то говорит, и поэтому считал себя вправе атаковать. Ему не то чтобы поверили, но согласились с обоснованностью его доводов и дисквалифицировали в результате не его самого, а рефери. В Швеции Юхансена встретили как предателя родины, и в это же время с ним произошла не самая обычная метаморфоза. Трусоватый 20-летний парень вдруг превратился в свою противоположность и стал настолько агрессивным бойцом, что через некоторое время его прозвали «сумасшедшим шведом». К тому времени он окончательно заматерел и стал не слишком крупным, но крепким тяжеловесом. Его рост был 1,84 м, а вес около 90 кг. Бой он строил по стандартной схеме, разминая противника левым джебом, выжидая момент, чтобы нанести правый кросс. Этот правый обладал фантастической силой, и сам Юхансен придумал для него несколько прозвищ: «Гром», «Гром и молния» и «Молот бога Тора». Абсолютное большинство своих боев до 1959 года Юхансен провел в своем родном городе Готенбурге, куда по очереди стали съезжаться для битья самые известные европейские тяжеловесы. В 1956 году в одном из своих немногих выездных боев в Болонье Юхансен нокаутировал итальянца Франко Кавичи и завоевал звание чемпиона Европы в тяжелом весе. В следующем году в Стокгольме он нокаутировал в пятом раунде англичанина Генри Купера, наглядно показав, что проблему страха он давно решил. Дело в том, что Купер предположительно обладал самым сильным разовым ударом среди всех тогдашних боксеров. Его левого хука боялись все, но Ингемара это не смутило. У него был его правый кросс. Он-то и решил все в бою с англичанином. В сентябре 1958 года злая судьба занесла известного американского боксера Эдди Мэкена в Готенбург. Мэкен занимал первое место в рейтинге претендентов. В следующем году ему предстоял бой с Паттерсоном, и он хотел слегка размяться с одним из европейских тяжек, которых в Америке по традиции не уважают. Однако Юхансен уважать себя заставил, причем очень быстро. В первом же раунде он разрядил свой правый кросс в голову Мэкена, и тот рухнул на пол. Американец все-таки сумел встать, но лишь для того, чтобы Юхансен загнал его в угол. Там, на свою беду, вместо того, чтобы упасть, Мэкен сел на нижний канат, что дало возможность Ингемару нанести еще несколько ударов, когда его соперник уже был фактически в нокауте. Если бы не легкомысленный визит Мекина, Юханссон, возможно, никогда бы не добился права драться с чемпионом мира. Но бывают такие случаи, когда зверь бежит на ловца. Прибежал и был подстрелен. Было ясно, что чемпион в Готенбург не приедет, поэтому Юханссон отправился в Америку, где 26 июня 1959 года встретился с Паттерсоном, который все еще жил старыми представлениями о нем. Бить умеет. Ну а кто в тяжелом весе бить не умеет? Практически все соперники Флойда умели бить, и некоторые даже сажали его на пол. Ну и что? На одной из пресс-конференций Паттерсон зевал так много и часто, что привлек внимание не только Юханссона, но и репортеров. Со временем фотографию зевающего Паттерсона и Юханссона, слегка удивленно смотрящего на него, опубликуют еще множество раз. Жизнь порой складывается странно. 7 лет назад Юханссона считали конченным трусом, а Паттерсона средневесом. И вот теперь они дрались за титул чемпиона мира в тяжелом весе. А олимпийского чемпиона Эда Сандерса, от которого так резво бегал Юханссон, как раз считали будущим тяжелого веса. Однако этого самого будущего у него оставалось очень мало. Перейдя в профессионалы, Сандерс сначала выиграл нокаутом 3 боя, потом проиграл нокаутом же в 5-м раунде абсолютно неизвестному боксеру. Затем выиграл 2 встречи подряд, еще один бой закончил в ничью, а следующую встречу с тем же соперником выиграл. 11 декабря 1954 года в своем 9-м бою, за который он должен был получить $750, Сандерс встретился с малоизвестным боксером Вилли Джеймсом. В 11-м раунде Эд был нокаутирован, а на следующий день умер в больнице. Вот и все будущее, отпущенное Эду. Первые 2 раунда боя Паттерсон-Юханссон прошли не особо интересно. Выигрывал Флойд, находившийся в самом благодушном расположении духа. В 3-м раунде вместо джеба, к которому Паттерсон успел привыкнуть, Юханссон нанес левый хук и тем раскрыл Паттерсона. Тут же последовал правый кросс, и Флойд упал. Далее произошел один из самых странных эпизодов в чемпионских боях. Флойд успел встать до того, как рефери закончил счет, но почему-то подумал, что в нокдауне побывал не он, а Юханссон. И, как делает послушный боксер в таком случае, направился в нейтральный угол, давая рефери отсчитать 10 секунд его противнику. Однако Юханссон бросился вслед за ним и ударил его. Флойд упал снова. До конца раунда он падал еще 5 раз, пока, наконец, рефери не прекратил бой, что, строго говоря, давно уже пора было сделать. Юханссон просидел на троне 360 дней и все это время провел на гребне славы и у себя на родине, и в Америке. В Штатах какое-то время не знали, как к нему относиться. С одной стороны, белые чемпионы всегда пользовались там особой популярностью. С другой, Юханссон был иностранцем. Так что как обладатель титула, являющего собой национальное достояние, он всегда вызывал у большинства американцев смешанные чувства. После боя робкий Флойд впал в бешенство, но не агрессивное, а холодное. Он снова и снова смотрел записи встречи с Юханссоном, и когда была достигнута договоренность о проведении матча-реванша, стал тренироваться как одержимый. В интервью перед боем он сказал, что выявил все ошибки, которые допустил в том бою, и увидел, как можно победить Юханссона. Ему не очень поверили. Ставки перед боем были 8-5 в пользу Юханссона. Однако те, кто поставил на шведа, очень скоро об этом пожалели. Всегда быстрый, Флойд включил какую-то суперскорость. Когда смотришь этот бой в записи, иногда создается впечатление, что кадры слегка подрезали. Такими стремительными были удары Паттерсона. Во 2-м раунде Флойд провел сильнейший левый хук в челюсть, после которого Юханссон оказался на полу. Однако он встал, продолжил бой. Паттерсон ринулся в атаку, понимая, что нельзя упускать момент. Швед какое-то время защищался, но время от времени все же пропускал сильные удары. Наконец Паттерсон 2 раза с небольшой паузой нанес ему апперкот по печени. Было видно, что эти удары Юханссона потрясли, и он чуть опустил руку, не зная, куда пойдет следующий удар, в печень или в челюсть. Удар пошел в челюсть, но Юханссон не успел на него среагировать. Он упал на пол, не подавая никаких признаков того, что сможет самостоятельно встать в ближайший час. У него тряслась нога, как будто она находилась под током. К нему бросились секунданты и врачи. Вскоре подскочил и Флойд. Юханссон только начал приходить в себя, когда Паттерсон ему сказал: «Я дам тебе еще один шанс, как ты дал его мне. Робкий Флойд всегда держал слово, за что его уважали. Менее чем через год, 13 марта 61 года, они встретились снова в Майами-Бич. Однако до тех пор произошло событие, оставшееся совершенно незамеченным современниками. 6 февраля Юханссон зашел в один из боксерских залов Майами, где обычно тренировался и проводил спарринги. К своему удивлению, на этот раз он нашел там только высокого, совсем молодого негра, который сразу стал разговаривать с ним так, будто это он был чемпионом мира, а Юханссон спарринг-партнером, опоздавшим на тренировку. Ингемар, слегка ошалевший от такого приема, немедленно предложил ему поспарринговать. Парень согласился с таким видом, словно делал огромное одолжение. Они пробоксировали 2 раунда. За все это время Юханссон не сумел ни разу толком даже дотронуться до этого негра, не то что ударить его. А вот негр навтыкал ему множество ударов. Самым неприятным было то, что загадочный чернокожий парень явно работал в полсилы и сдерживал удары. Иначе экс-чемпион мира мог бы уже и побывать на полу. А еще он одновременно комментировал все происходившее, говоря, что Юханссон – полное фуфло, и что это он должен драться с Паттерсоном за чемпионский титул, а не такой бездарь. Секунданты Юханссона прервали спарринг и увели его из зала. Нетрудно догадаться, кем был тот негр. Конечно, это был Кассиус Клей, которому тогда исполнилось только 19 лет.